Ленни тем временем застелил свою койку. Деревянная щеколда поднялась, и дверь отворилась. Вошел маленький коренастый человек и остановился на пороге. На нем были синие джинсы, фланелевая рубашка, черный незастегнутый жилет и такой же черный пиджак. Большие пальцы он заткнул за пояс по обе стороны от квадратной стальной пряжки. На голове у него была засаленная широкополая шляпа, на ногах башмаки на высоких каблуках и со шпорами, которые он носил, чтобы показать, что он не бездельничает. Старик, увидев его, сразу попятился к двери, шаркая ногами и потирая на ходу щеку. «Эти двое только что пришли», — сказал он и проскользнул мимо хозяина за дверь. Хозяин вошел в комнату, мелко шагая толстыми ногами. «Я написал Мэри и Рэдди, что мне нужны два человека сегодня с утра. Документы при вас?» Джордж полез в карман, достал два листка и протянул их хозяину. «Выходит, Мэри и Рэдди ни при чем. Здесь написано, что вы должны выйти на работу сегодня с утра». Джордж глядел себе под ноги. «Шофер автобуса завез нас не в ту сторону», — сказал он. «Пришлось тащиться пешком 10 миль. Он сказал, что это рядом, а оказывается, вон как далеко. И попутных машин все утро не было». Хозяин прищурил глаза. «Пришлось послать в поле на двух человек меньше. Теперь уж до обеда вам нету смысла идти». Он достал из кармана записную книжку и открыл ее там, где она была заложена карандашом. Джордж бросил на Ленни многозначительный взгляд, и Ленни кивнул, показывая, что понял. Хозяин послюнил карандаш. «Имя, фамилия?» «Джордж Милтон». «А ты?» «Он Ленни, малыш». Хозяин записал обоих в книжку. «Так вот, сегодня у нас 20-е число, полдень». Он закрыл книжку. «А раньше вы где работали?» «Неподалеку от Уида». «И ты тоже?» — спросил хозяин, обращаясь к Ленни. «Да, и он тоже», — сказал Джордж. Хозяин с усмешкой указал на Ленни. «Он, кажется, не очень-то разговорчивый». «Не очень. Зато работящий. И силен, как бык». Ленни улыбнулся. «Силен, как бык», — повторил он. Джордж бросил на него свирепый взгляд, и Ленни, пристыженный, понурил голову. Вдруг хозяин сказал: «Послушай-ка, малыш». Ленни поднял голову. «Что ты умеешь делать?» Ленни испуганно поглядел на Джорджа, ожидая помощи. «Он умеет делать все, что ему велят», — сказал Джордж. «Хорошо управляется с лошадьми. Может ссыпать зерно в мешки, пахать и бронить землю. Словом, он все умеет. Вы его только испробуйте». Хозяин повернулся к Джорджу. «Так чего ж ты ему не даешь самому сказать? Голову мне морочишь». Джордж громко перебил его. «Я же не говорю, что у него ума палата. Нет, я говорю только, что он работник, каких днем с огнем не сыщешь. Может поднять кипу хлопка весом в добрых 400 фунтов». Хозяин тщательно спрятал записную книжку в карман. Он засунул большие пальцы рук за пояс и прищурил один глаз. «Слышь, чего это ради ты его расхваливаешь?» «А?» «Я спрашиваю, что тебе за дело до этого малого? Ты, небось, прикарманиваешь его денежки?» «Да нет же, что вы! С чего вы взяли, что я его расхваливаю?» «Сроду не видал, чтобы кто-нибудь из вашего брата так заботился о другом. Я просто хочу знать, какая тебе от этого выгода?» «Он мой двоюродный брат», — сказал Джордж. «Я обещал его мамаше за ним присматривать. Его в детстве лошадь легнула в голову, но он малый ничего, хоть и глуп. Может делать все, что ему велят». Хозяин уже повернулся к двери. «Ну что ж, видит Бог, не надобно большого ума, чтобы ссыпать ячмень в мешки. Но смотри, не вздумай морочить меня, Милтон. Я вижу, за тобой нужен глаз да глаз. Отчего вы ушли из Уида?» «Работа кончилась», — поспешно ответил Джордж. «Какая работа?» «Мы рыли сточную яму». «Ладно, только не вздумай меня морочить. Тебе это даром не пройдет. Видывал я таких умников. После обеда выйдете на работу вместе со всеми, будете ссыпать ячмень в мешки у молотилки под началом Урослова». «Урослова?» «Да, такой высокий, здоровенный детина. Увидите его за обедом». Он снова повернулся и пошел к двери, но прежде чем выйти, оглянулся и долго смотрел на обоих. Когда его шаги замерли в отдалении, Джордж напустился на Ленни. «Ты должен был молчать, не разевать свою пасть и предоставить мне разговаривать. Через тебя мы чуть работу не потеряли». Ленни уныло смотрел в пол. «Я позабыл, Джордж». «Позабыл? Ты всегда все забываешь? А я должен тебя вызволять!» Джордж тяжело плюхнулся на койку. «А теперь он будет за нами присматривать. Теперь надо глядеть в оба. Не дай бог промашку сделать. Теперь уж не смей и рта раскрыть». Он угрюмо умолк. «Джордж, ну чего тебе еще?» «Но ведь лошадь не легнула меня в голову, правда, Джордж?» «И очень жаль», — сказал Джордж со злостью. «Это всех избавило бы от хлопот». «А еще ты сказал, что я твой двоюродный брат, Джордж». «Конечно, это неправда. К моему счастью, будь я твоим родичем, я давно пустил бы себе пулю в лоб». Он вдруг замолчал, быстро подошел к двери и выглянул наружу. «А ты какого дьявола здесь подслушиваешь?» Старик медленно вошел в барак. В руке он держал швабру. Следом за ним, ковыляя, вошла овчарка с седой мордой и блеклыми, ослепшими от старости глазами. Овчарка добрела до стены и улеглась, тихо ворча и вылизывая свою седую, изъеденную блохами шкуру. Старик глядел на нее, пока она не улеглась. «Я не подслушивал, просто остановился на минутку в тени и погладил собаку. Я только что кончил прибирать в умывальной». «Нечего совать нос в наши дела», — сказал Джордж. «Терпеть не могу любопытных». Старик забеспокоился, перевел взгляд с Джорджа на Ленни, потом снова на Джорджа. «Я только что подошел», — сказал он. «Не слышал ни слова, об чем вы тут говорили. Меня это вовсе не интересует. У нас на ранчо никогда не подслушивают и не задают вопросов». «И хорошо делают», — сказал Джордж, смягчившись. «А не то и вылететь недолго». Но старик снова заверил его, что и не думал подслушивать. «Сядь, посиди с нами», — сказал Джордж. «Какая старая у тебя собака». «Да, я взял ее еще щенком. Хорошая была овчарка». Он поставил швабру у стены и тыльной стороной ладони потер белую щетину на щеке. «Ну, как вам показался хозяин?» — спросил он. «Ничего, хороший человек». «Славный малый», — согласился старик. «Он только с виду такой сердитый.